Если же мне не хватит, она велела взять у Инчунь. Ну, подумайте сами. Инчунь необычайно скромна и не видит, что творится вокруг. Если я возьму ее деньги, она ничего не скажет. Но разве такой случай упустят служанки? Кто из них откажется почесать язык? Хотя я живу в доме Инчунь, но не осмеливаюсь загружать поручениями ее служанок. Через каждые несколько дней мне приходится давать им деньги на вино и лакомство. Вот почему мне не хватает 2 лян серебра. Нынче пришлось отослать 1 лян домой, и чтобы достать себе денег на расходы, я вынуждена была позавчера заложить свое платье за несколько связок монет. Бао Чай грустно вздохнула. Как назло, вся семья Мэй отбыла к месту новой службы, и вернутся они только через год. Если бы они были здесь, сестрица Бао Цинь уже переехала бы туда, и тогда можно было бы заняться твоей свадьбой. Вышла бы ты замуж, и все окончилось бы как нельзя лучше. Но пока не выдана замуж младшая сестра, брат Сюэке не может жениться. В этом вся трудность. Однако, если ждать еще 2 года, ты подорвешь свое здоровье и заболеешь. Погоди, я попробую поговорить со своей матушкой. Заметив на Сюянь пояс с яшмовыми подвесками, Бао Чай спросила, откуда это у тебя? Мне подарила 3-я сестра Танчунь, ответила Сюянь. Бао Чай кивнула. Она, видимо, заметила, что только у тебя одной нет никаких украшений. И, боясь, как бы над тобой не стали смеяться, подарила тебе этот пояс. Это еще раз доказывает, что 3-я сестра умна и внимательна. «Куда ты направляешься, сестра?» — спросила Сюянь. «В павильон реки Сяосян», — ответила Бао Чай. «А ты пойди к себе и скажи служанке, чтобы она принесла закладную на твое платье. Я его выкуплю, чтобы никто не знал, и вечером незаметно пришлю тебе, иначе ты простудишься. Где заложено твое платье?» «В каком-то ломбарде Ханше, что на западной улице Гулоу», — ответила Сюянь. «Оказывается, у нас», — с улыбкой произнесла Бао Чай. «Если приказчики узнают, будут говорить, что сама ты еще не переехала в нашу семью, а платье уже у нас». Из слов Бао Чай девушка поняла, что ломбард, где она заложила платье, принадлежит семье Сюэ. Она ничего не ответила, только покраснела от смущения и ушла прочь. Между тем Бао Чай отправилась в павильон реки Сяосян. Там как раз находилась и ее мать, которая тоже пришла навестить Дай Юй и болтала с нею о всяких пустяках. «Мама, когда вы пришли?» — улыбаясь, спросила Бао Чай. — Я и не знала, что вы здесь. Последние дни я была очень занята и никак не могла выбраться навестить Дай Юй и Бао Юя, — ответила тетушка Сюэ. — А сегодня я была у них обоих. Оказывается, они уже поправились. Дай Юй предложила Бао Чай сесть и спросила ее. — Волю неба трудно предугадать. Как случилось, что семьи тетушки и старшего дяди породнились? «Дитя мое, разве вы, девочки, что-нибудь понимаете в таких делах?» — ласково сказала ей тетушка Сюэ. «Ведь с древнейших времен, говорится, судьба своей нитью свяжет за 1000 ли. Эта нить хранится у подлунного старца. И если люди предназначены друг для друга самой судьбой, он красной нитью тайно свяжет ноги им обоим, и пусть семьи их будут разделены хоть морем, все равно молодые люди, связанные этой нитью, станут супругами. Подлунный старец, так называли духа, соединявшего людей брачными узами. Все это происходит помимо человеческой воли. И наоборот, пусть молодые люди все время живут вместе, пусть родители желают, чтобы они поженились и считают, что свадьба состоится, но если подлунный старец не свяжет их красной нитью, супругами им не бывать. Взять, к примеру, тебя и Бао Чай. Пока невозможно сказать, Близко ли ваша свадьба?